«Жаль, что вы уезжаете», — сказала я, стараясь придать своему голосу теплый оттенок. «Независимо от наших интересов, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о своих приключениях. Должно быть, это невероятно захватывающе. Вы любите свою работу?» Слово «люблю» было бы не совсем точным. Я привык к ней, как алкоголик к спиртным напиткам. Это своего рода дурная привычка. И не знаю, избавлюсь ли от нее когда-нибудь. Вы часто подвергаетесь опасности? О, да. Но именно это и притягивает. А еще предвидение. Как только получу какое-нибудь дело, прежде всего, здесь я руководствуюсь опытом Шерлока Холмса, выстраиваю ряд гипотез. Из них вытекает концепция расследования, только тогда приступаю к работе. Когда шеф поручил мне дело, которое вы доверили нам, меня оно, признаться, очень заинтересовало. Это дело незаурядное. Надеюсь, что под фамилией мисс Элизабет Норман скрывается кто-то очень опасный. Вы так думаете? Но опасный с какой точки зрения? Пока я ничем не располагаю, похоже и на торговлю наркотиками, и на контрабанду. В общем, что-то в таком роде. Особы, которые очень часто меняют место жительства и фамилию, не делают это просто так. «Нечто подобное мне тоже приходило в голову», — сказала я. «Вы знаете, что она сейчас в Варшаве?» «Разумеется», — ответил он с улыбкой. «Я приехал вчера вечером и прежде всего занялся поисками этой дамы. Она живет в отеле «Бристоль», верно? Сегодня постараюсь на протяжении дня последить за ней. Было бы неплохо каким-то образом тайно просмотреть ее вещи, хотя, полагаю, мисс слишком ловкая, чтобы допустить такое. Представьте себе, не такая уж она и ловкая. В Кренице, это наша курортная местность, откуда я прислала вам фотографию, у меня была возможность проверить ее номер, но я не нашла ничего, что могло бы навести нас на какой-нибудь след. Никакой корреспонденции, никаких документов, ничего. Он посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. — Как это? Вы сами просматривали ее вещи? — Да, сама. Он сделал едва заметное движение рукой. Так-так. Но вы ведь не могли сделать это профессионально? Такого рода обыск дает какие-то результаты только в том случае, если им занимается кто-то знакомый с подобными операциями. Кроме того, при этом обнаруживаются какие-то мелочи, которые ничего не значат для непосвященного человека, а для специалиста сразу становятся серьезной уликой. Но давайте вернемся к отчету. Нам удалось установить, что известная вам Элизабет Норман почти полгода исполняла обязанности стюардессы на немецком трансатлантическом судне «Бремен» под именем Каролины Бунше. Несколько месяцев спустя мы находим ее в Барселоне в качестве библиотекаря в архиве правительства Каталонии. Она вдова известного американского летчика Говарда Питца, причем пользуется своим настоящим именем Элизабет. Затем, более чем на 3 месяца, мы потеряли ее из виду и вдруг находим в Ницце, где она живет в отеле «Негреско» со своим якобы мужем, итальянским эмигрантом Паулино Даниэлли. Слушала его и не верила собственным ушам. Столько сведений! Как же опасно работать в таком разведывательном бюро! У меня мурашки забегали по коже при одной лишь мысли, что кто-то мог бы вот так же следить за мной. От этих людей ничего не утаишь. Я и в самом деле была слишком легкомысленной. Нужно было больше за собой следить. Многочисленные подробности сыпались, как из рога изобилия. Ван Хоббен называл даты, местности, фамилии. Так я узнала, что у этого ангелочка с крылышками было по крайней мере 7 романов, которые без труда можно подтвердить. Этого вполне достаточно любому суду, чтобы оформить развод. С точки зрения уголовной деятельности у нее тоже не все чисто. Господин Хоббен прав, подозревая ее в торговле наркотиками. Раз ее видели в Шанхае в обществе известного торговца опиумом, то нет никакого сомнения, что она связана с ним профессиональными отношениями. На этих гнусных операциях эта дамочка, вероятно, сделала огромное состояние. Ей надоело постоянное бродяжничество, и она вспомнила о Яцике. Однако, когда я слушала отчет этого обаятельного Ван Хоббена, то дрожала при мысли, что они могли узнать и о браке этой выдры с Яциком. Правда, Ван Хоббен ни в коем случае не выглядел шантажистом, а скорее напоминал какой-то необыкновенно привлекательный тип джентльмена-взломщика. Больше джентльмена, чем взломщика. Все-таки следовало принять во внимание, что его шеф может оказаться обычным шантажистом, и неизвестно, станет ли Хоббен скрывать от него американский брак моего мужа. Если бы он пообещал мне сохранить тайну, я бы рассказала ему обо всем. Возможно, это облегчило бы ему дальнейшее расследование. В эти минуты я со всей отчетливостью поняла, что ни в коем случае не могу рассчитывать на молчание Хоббена, и что это реально лишь при условии, если бы у него по отношению ко мне возникли какие-то обязательства нравственного или личного характера, если бы нас связывала дружба, любовь или хотя бы любовное приключение. Мне следовало бы об этом серьезно подумать, ведь уже столько сделано во благо Яцика, во имя спасения его чести и репутации. Яцик никогда не догадается, на какие жертвы я готова пойти ради него. Не стану приводить здесь все сведения о мисс Норман, которую представил мне господин Хоббен. В этом нет смысла, потому что сами по себе они ничего существенного не вносят в наше дело важным. Можно считать лишь факт, что ей в ее рискованной профессии чудовищно везло. Ее не поймали ни на одном преступлении, и не удалось выяснить, сидела ли она за решеткой. Лишь один раз, 2 года назад в Сингапуре, ее арестовали, но после допроса тотчас же отпустили. Привлекало внимание также то обстоятельство, что она почти целый год жила в Праге в непривычно скромных условиях, снимала комнату в семье какого-то сержанта, питалась в убогой харчевне, работала в одной из гостиниц телефонисткой. Мне трудно поверить, чтобы женщина из высшего общества, не могу ей в этом отказать, женщина, которая привыкла к достатку и не считалась затратами, без необходимости могла обречь себя на столь длительное и ужасное отречение от всего. Ван Хоббен предполагает, что все как раз наоборот. По его мнению, мисс Норман именно таким способом должна была скрывать в Праге свои преступные деяния. Время приближалось к 2 часам, когда он закончил свой отчет. Тогда я сказала: «Нет, господин Ван Хоббен, я ни за какие сокровища не соглашусь, чтобы вы оставили меня сейчас одну. Вы можете мне здесь очень помочь. Останьтесь, пожалуйста, хотя бы на 2 недели. Ну, на неделю». В его дивных глазах на какое-то время вспыхнул огонек, и я уже была почти уверена, что он согласится. Он хотел было сказать что-то приличествующее моменту, но только развел руками: «К сожалению, мадам, я уже говорил вам о делах, которые ожидают меня в Гданьске и Копенгагене». «Боже мой!» — возмутилась я. «Неужели этими делами должны заниматься только вы? Неужели ваше бюро не может выслать туда кого-нибудь другого?» сейчас уже не могло бы, так как у меня находятся все необходимые материалы. Ах, простите. Вероятно, вам очень не понравилось в Варшаве, вы хотите как можно скорее из нее сбежать. А что для вас значит просьба одной из каких-то дальних и случайных клиенток? О, нет. Вы, пожалуйста, не рассматривайте это таким образом, — ответил он с неподдельной искренностью в голосе. Поверьте мне, мадам, что для блага такой клиентки, как вы, я остался бы не только в Варшаве, но даже на Северном полюсе. Столько, сколько она бы захотела. Я грустно улыбнулась, ваша любезность, только на словах. К сожалению, — подхватил он, — у меня нет ни малейшей возможности доказать вам, что это не любезность, по крайней мере, с моей стороны. Если бы я могла в это поверить, то считала бы, что нет ничего проще, чем выслать те документы, которые у вас с собой, в Брюссель. Господин Хоббен задумался. Резонно, — ответил он. Но я не знаю, найдут ли кого-нибудь в Брюсселе, кто бы мог сразу же выехать в Копенгаген и в Гданьск. Видите ли, с приходом весны у нас начинается горячая пора. «Почему с приходом весны?» — удивилась я. «Это очень просто объясняется. Преимущественно нам доверяют свои дела обманутые мужья или ревнивые жены, вы понимаете? Дела, которые нельзя отдать в руки полиции, дела, которые нужно сохранить в тайне. Так вот, весной таких дел бывает больше всего». Я усмехнулась. «Из этого следует, что вы должны подбирать сотрудников, которые умеют держать язык за зубами». «О, да», — заверил он, сделав особое ударение. «Несдержанность языка с нашей стороны могла бы наводнить скандалами всю Европу. Вообще наше бюро в собственных интересах принимает на работу исключительно людей с определенным нравственным уровнем и общественным положением». Это объяснение сделало его еще симпатичнее. У меня не могло быть сомнений, что, несмотря на свою молодость, он вполне заслуживает доверия. Должно быть, я тоже произвела на него впечатление. Это нетрудно было заметить по его взгляду, тембру голоса, в целом по его поведению. Могу похвастаться, что немного в этом разбираюсь. Таким образом, он согласился. И, в свою очередь, я заверила, что все издержки, которые понесет бюро, будут безоговорочно покрыты. Моя спешка не позволила нам сразу все обсудить. Договорились, что я приду к нему в 7 вечера, и мы составим весь план действий.